Освобожденный джанго, дым был дардан бланка, панта палана по головам. Панда, я мучу фою, качаю дурю, клубы дыма манфую, все свое тебе даю. Ловим свет под новый день, любим взрослых и детей, само собой бардак везде, ты наших трогать не смей. У руля бля корабля, аппетитная башка, сочный саунд растворится, как небесная пыльца. Лесук, тут я крут, так что дофига, в этих стилях ты найдешь и меня, и себя. По погоде пусть дожди, братуха, выдуй, обожди. Я собрал себя сам и пру по верному пути. Это музыка моя, в нас не втопили ни рубля. Самый сок, как конопля, очевидно, я она. Я буду делать этот звук, несмотря ни на что. Годы говорят, лети, а я с ними заодно. Солнце подари, фая, фая нам. Солнце подарит нам фая. Солнце подари, фая, фая нам. Солнце подари нам фая. Солнце подари, фая, фая нам. Солнце подарит нам фая. Солнце подари, фая, фая нам. Фая, фая нам, фая, фая нам. За время на бедах огрубели голоса, минимум доброго слова, забоба и чудеса. По-бырому достану свой невидимый посыл, грязлым и злым этот мир не мил, ты меня не вини. Присели на карта, на районе суета, вела дорога долго, за музами по пятам. Злые негры, стены реки, шакуры беги, не свою беги от толпы. Музыка замануха меня завела к себе, наверняка я на века, она за мной закрыла двери. Мама, я на куражи, феерия в душе, но пешеходы на ножи сажали, время просто жить. Мана, вали музыку небес, нам велено качать, на пасами зажечь вас. Мана, вали музыку небес, нам велено качать, на пасами зажечь вас. Солнце подари, фая, фая нам. Солнце подарит нам фая. Солнце подари, фая, фая нам.